Верста восьмая. Налево пойдешь, жену потеряешь. Холодное рассветное солнце, как раздувшийся утопленник, плавало в слоистых облаках. Я смотрела на хвост, петляющий между лесистыми холмами дорожки, и все не решалось сделать первый шаг. За плечами приоткрытые ворота, ставшего ненавистным селения. Впереди... А что впереди? Страшно. Час-другой я вчера посидела в комнате с возмущенным видом. Ну, как серый одумается, постынет и придет извиняться. Не пришел. Поплакала, как заведено. Поругалась на него и на себя. Сумку разобрала и сложила наново. К утру твердо решила, что уйду. Хочет муж, пусть догоняет, ищет, винится. Нет, нехай катится на все четыре стороны. Я снова всхлипнула, оглянулась. Серого рядом не было. Время шло. Холмы светлели. Тени ползали, причудливо изгибались между валунов. Вот-вот обретут форму. Сдвинутся с места, да накроют спрятанные среди деревьев дом несметным войском. Я все не трогалась с места. Одна из теней, правда, колыхалась все быстрее. Рвалась на лоскуты, впитывала цвет, оживала. Уже не клочья мрака, а люди двигались вдоль огромных мшистых камней. Накаркала. Я скользнула обратно во двор, затворила ворота. Достала бы сил задвинуть засов. Нет, не осилю. По надобности его поднимали трое дюжих оборотней. Одной бабе не справиться. Я бросила глупую затею и мигом помчалась. К кому? Встретиться лицом к лицу с Агнией меня не заставил бы и сам Перун, спустившийся с небес. Ягоза! Буркнул мужчина с посеребренными висками, что так ловко вчера охолонил возмущенных баб. Там? Я, задыхаясь от бега и возбуждения, не могла и двух слов связать. Тыкала пальцем в сторону леса. «Там?» — подсказал волк. «Люди там! Едут!» И нет бы перепугаться да поднять шум. Он обрадовался. «Добрались? Молодцы какие! Даже раньше, чем обещались. Пошли скорее встречать!» Седовласый бесстрашно шагнул навстречу пришельцам. Поравнявшись, радушно поздоровался, даже обнял одного и повел в дом. Я запоздало поняла, что побег придется отложить. Любопытство оказалось сильнее. Выяснилось, что почтили нас своим присутствием торговцы. Да не какие-нибудь, а направляющиеся прямиком в городище. Я передернулась, вспомнив не так давно случившееся в столице. Неужто слухи еще не разлетелись? Хитрый пересвет... так звали оборотня. Не зря вчера опорочил волчицам купцов с полными вазами товаров. Сам их седмицу назад видел в одной из деревенек, да и пригласил. А тут к слову пришлось. К тому же знатный ужин выторговал себе и друзьям. Гостей прибыло пятеро. Три главных да два крупных зыркающих недобро провожатых. Явно охотники. Зато телеги везли набитыми под завязку. На десятерых хватит. Двое словно из одного теста слепленные, да неровно поделенные. Толстый и тонкий. Все деловито выхаживали, дерюшку поправляли. Не желали раньше срока показывать любопытным девкам, что привезли. Третий, рыжий и конопатый, знай себе, веселился. Жал руки, обнимал до хруста в костях знакомцев. Сразу, видать, не в первый раз приехал. Знал ли, куда? Лошадки обеспокоенно косились. Кто лихой? От кого ждать недоброго? Но волки держали себя в руках и животных не пугали. А совсем щенят, что могли расшалиться, не подпускали к ним близко. Пересвет наблюдал, довольно подкручивая усы. Подозвал меня. «Смотри, только не обращайся. Купцы, конечно, свои. Ссоры из избы не вынесут, но стращать людей нечего». «Они что же думают, что тут обычная деревня?» — открыла рот я. Оборотень кивнул. Маловато нас для целой деревни. Но зачем и почему в лесу спрятались, никто не пытает. И пусть так остается. А если кто-нибудь? Никто, оборвал мужчина. Все правила знают. Вы с мужем вроде тоже не дети неразумные. А завтра гости уедут и увезут выменные на товары шкуры, довольные собой и нами. И не станут задумываться, почему мы не кажем носа из чащи. Высыпавшие на крыльцо бабы, как пестрогрудые птички, трещали и хихикали, не решаясь приблизиться к заветным товарам. Мужики тоже нет-нет да посматривали на вазы. Наверняка ж не только бусы там припрятаны. Есть ведь и резные ножи, и хитрые пояса, и плотно оплетенные бичевой стеклянные фляги, что так непросто разбить, даже если стараться. Самое то для опытного охотника. Пусть он и нападает на зверя с клыками, а не со стрелой. Конечно, хозяйки доложили. Агния не спешила. Заставила подождать себя еще немного. Вышла степенно, широким уверенным шагом, понимая, что пока не кивнет своей идеальной головушкой, никто не посмеет начать ярмарку. Она спустилась по ступенькам. Я как можно дальше отступила в толпу. «Где же Серый?» Не задумываясь, простила бы глупую выходку, только бы стоял рядом. Волчица благосклонно приняла три глубоких поклона, лишь легким движением подбородка обозначив ответ и украшенный сверкающими каменями гребень. Сказала что-то тихо. Не удивлюсь, если и купцов, как меня, запугивала и только тогда дозволила принять гостей, как подобает. Вот тут-то и началось веселье. Забегали, заметались истосковавшиеся оборотни и торопливые купцы. Скоро раскладывали на ярких тканях товары одни, таскали туда-сюда воду и угощения другие, носились без дела, не зная, куда приткнуться, но не умея стоять спокойно третьи. Я все мешалась и пыталась высмотреть мужа, чтобы, наконец, разглядев, гордо отвернуться. А Серый, казалось, и не знал своей вины. Широко улыбался, вместе с Данко тащил крепкий стол на улицу, где уже переминались ноги на ногу хозяюшки с киселем, пирогами, медом да яблоками. Все угощение тащили, какое в доме нашлось, чтоб приезжих уважить, не показаться жадными. В середине двора оставили пустой утоптанный пятачок. На него с особым одобрением посматривали парни помоложе. Ох, затевается что-то. Я еще раз поймала взгляд мужа и, презрительно сощурившись, снова повернулась спиной. А ему хоть бы хны! Купцы развлекались вовсю. Знали прекрасно, торгуйся, не торгуйся, а сметут сегодня с восков все товары. Кого еще заманишь в глухой лес, где от деревни до деревеньки не меньше дня пути? Вот и делали суровые лица, божились, давали руку на отсечение, что себе в убыток продают. И, ну, ни медьки больше скинуть не могут. «Помилуй, куда ж дешевле? У меня дома дедушки малые, голодные. Супруга не пустит, ежели снова порожним приеду», — моргая влажными честными глазами, клялся тонкий. «Не нравится, не бери», — кратко отнекивался толстый. «Ну кто ж откажется от новых браслетов, когда вот они, родимые, уже на запястьях красуются?» «Тетенька!» — клянчила маленькая и светленькая волчица больше из вредности, чем из жадности. «Ну, две серебрушки! Ну, грабеж! Вы сами гляньте, цепочка ж махонькая, только на мне и сойдется!» Купец молча переодел намотанный в два оборота на крошечную ручку браслет и показал, что в него еще одна такая же влезет. «Да ему медька цена!» — возмущалась девка. «Две серебрушки!» «Хоть серьги в довесок дай!» «А серьги три!» «Вот их и дай!» «Пять серебрушек!» С толстым спорить оказалось бесполезно, и девушка, обиженно насупившись, ушла к соседу. Но и тонкий оказался непреклонен. «Детонька, ты на меня-то глянь! С кем торговаться-то взялась? Росинки во рту, седмицу не было. Страх, до чего исхудал!» Опытная девка с готовностью вынула из кошеля пирог и протянула доходяге. «Кушай, тятенька, а браслетик подешевле продай. Я ж и сама едва перебиваюсь, а прихорошиться хочется». Тонкий пирог с готовностью уплетал, благодарил и нахваливал, но цену скидывать не желал, уверяя, что точно знает, у Агнии под боком живется лучше некуда, и недостатка ни в тканях, ни в украшениях бабы не знают, а сам он ни жив, ни мертв от усталости и голода. Толстый натягивал сползший ремень на жирное пузо и поддакивал. Девка не верила ни одному, ни второму. «Что грустишь, голубка?» Рыжий купец придирчиво расправлял ожерелье и височные кольца, не забывая грозно зыркать на толстого и тонкого, чтоб не ленились. В сочетании с огромными яркими веснушками, теснящимися на узком лице, получалось скорее смешно. Я пожала плечами, ничего не ответив. Не до него. «Спарям развеселё!» – засмеялся рыжий. «Что? Очи опустила! Неужто ничего не любо? Выбирай! Любую безделушку подарю!» Купец небрежно обвел рукой украшения, некоторые из которых выглядели дороже, чем сам голова в нашей деревне мог бы позволить себе купить. «Подаришь? Так уж!» Я хмыкнула и пытливо посмотрела в глаза наглецу. «Вот как выберу сейчас самую блестящую!» И дышать перестала. Повеяло знакомым смертельным холодом. Стала перед глазами укрывшаяся вьюгой страшной богини смерти. Непроходимый лес, глубокие сугробы и разбитая фляжка веселого рыжего парня из пограничья. «Фроська! Радомир?» Мужик резво перепрыгнул через только что казавшиеся такими ценными уборы, заключил меня в объятия и закружил. Вот так и бывает. Вроде с новым знакомцем и пары дней рядом не провел, а коль встретишь его спустя годы в чужом месте, так словно лучшие друзья сразу, аж ныть на сердце потеплело. Радомир все крутил мое лицо так и эдак рассматривал. «Да чего ж хороша! Выросла-то как! Вымахала! Сколько зим не виделись! 5, 6? Откуда взялась-то тут, в глуши?» Я бы, может, и ответила, что думать не думала о нем все эти годы, да слова вставить не успевала. Хотела объяснить нахалу, что трогать чужую жену негоже, но тут краем глаза усмотрела Серого. Он шел к нам неторопливо, но уверенно. И я сразу приметила, что некогда сломанный нос Радомира так и сросся неправильно. Я обняла приятеля в ответ. «А ты, стало быть, торговцем заделался?» «А то как же! Мир повидать, себя показать!» Рыжий провел ладонью вниз вверх по туловищу, дескать, есть что показывать. «А такие поездки нынче звонкой монеты стоят. Кручусь вот как могу. А ты как? Почему не дома? Одна ли тут? Замужем? А ли мне еще повезет?» «А она и не одна вовсе». Конечно, я слышала шаги мужа, но сделала вид, что очень удивилась и поспешно убрала руки с плеч рыжего охальника. «Она здесь со мной». Серый приобнял меня за пояс, но я холодно вывернулась, грубее, чем следует, стряхнув мужнину десницу. Радомир потер кривую переносицу, узнав того, кто некогда ее переломал. «Ты?» «Я», — спокойно кивнул Серый. «Рад видеть». «Взаимно». «Как жизнь?» «Ты ведь даже не помнишь, как меня звать, верно?» Муж по-доброму рассмеялся. Радомир обезоруживающе улыбнулся и покачал головой. «Помню, что удар хороший, во!» Он еще раз коснулся носа. Серый зарделся, будто ему меду предложили. «Серым зовут», — поприветствовал первым. «Радомиром величают». Мужчины настороженно изучали друг друга, не зная, враждовать или посмеяться над детскими проделками. Склонялись ко второму. «Мальчишки». «Ты иди, своими делами занимайся!» Я легонько оттолкнула мужа. «У меня все хорошо, все замечательно. Тебя вон Данка заждался. Вы, я смотрю, сильно сдружились». Серый обернулся на волка, махнул ему, мол, сейчас подойду, и чмокнул меня в щеку. «Зови, если что, душа моя». И ушел. Глупый, твердолобый, бесчувственный чурбан. Он ушел к этому своему побратиму. навернулись злые слезы, но я тут же их проглотила, с готовностью поддержала беседу с разошедшимся Радомиром. «Эх, ну как так-то? Не успел, не увез тебя сразу. Вот так и знал, что найдешь себе мужа, прежде чем я богатый да красивый за тобой ворочусь». «А ты будто собирался?» «А то как же! Я бы такой на тройке лошадей да с колокольчиками в деревню въехал. Все бы рты поразевали». «А я?» «И ты, конечно. И вот я бы такой коней останавливаю». «Только что были лошади». «Ну, коней и лошадей». «И как бы это они у тебя в одной упряжке ужились, особливо, когда охота?» «Не мешай мечтать!» — возмутился рыжий. «Я такой пру! Они бы такие резко остановились, копытами землю взбили. И наш голова тут же тебе уши оборвал, потому как он дорогу каждую весну подновляет и зорко следит, чтобы ям не было, а то ж купцы в объезд ходить начнут». «А я бы ему бах! Мешок монет прямо на земь!» — выкрутился словоохотливый мужик. «И все бы сразу: ах, кому это такой молодец приехал?» «Ага, кому это такой показушник на тройке там, где одного коня вдосталь?» «А у меня ж полная телега добра с собой! И зачем это ты ее с собой привез?» «Ну как?» — удивился Радомир. «Тебя приманивать, девки, они ж на добро падки!» Купец кивнул в сторону лотков с украшениями, круг которых и правда женщины столпились так, что не ступить. «Неужто всем бабам только одно и нужно?» — обиделась я. «И бабам, и мужикам!» — подтвердил Радомир. «Только на том и сходимся, а то б вовсе друг друга не понимали. Так, не перебивай!» Я приложила руки к груди и чуть склонилась, показывая, до чего же мне стыдно прерывать дурные фантазии зазнавшегося Ахламона. «И вот я...» продолжал болтун, каблуками щелк, с облучка сошел бы, все девки сразу кинулись. «Меня! Нет, меня замуж бери!» передразнил пискляво. «А я бы: нет уж, не надо мне никого, только за Ефросиньей приехал». И все бы расступились стороной эдак, а там ты стоишь, щечки румянятся, ресницы трепещут. «А ты бы издали прям даже и ресницы разглядел». Засмеялась я. «И ресницы, и сердце колотящееся, и пальцы дрожащие!» — с готовностью подтвердил приятель. «И ты ко мне бежишь!» «Я? Ну ладно, я к тебе бегу. На руки хватаю!» Радомир подхватил меня. «А ты бы мне тихо-тихо сказала!» Я пригладила рыжие кудри, почти прикоснулась губами к уху и нежно прошептала. «Я замужем!» «И я бы тогда пошел пить, гулять и заедать горе!» — с готовностью закончил несостоявшийся жених. Я выцепила взглядом Серого. Видел ли представление? Супруг смотрел, улыбаясь, и явно довольный переговаривался с Данко. Вконец обозлившись, я цапнула Радомира за руку. «А что же это мы все стоим и стоим на месте? Глядишь, угощение вовсе не останется скоро!» и потащила к разносолам специально мимо Серого, заливисто смеясь и повисая на крепком плече. Пока подчивали приятеля, хорошенько прислушивалась, что муж балакает. А говорил он подозрительно благодушно. «Ты погляди, да чего хороша, веселая, счастливая! Совсем уж было опечалилась, а стоило в стаю привести, так и ожила!» «Ой, не знаю!» — сомневался Данко. «Она там на чужое плечо опирается, пока ты лясы точишь». «Не примет тебя огня, даже не спрашивай. Шел бы к жене лучше». «Успеется. Она друга вон встретила, чего мешать». «Мало ли, чего тут друг учудит. Как смотрит-то на нее, я порвал». «А я нет», — уверенно заявил Серый. «Это зовется доверием». Данко хмыкнул. «Доверие к бабе? Не совершай моих ошибок, друг!» «Но все, устыдил», — согласился муж. Я возликовала. Неужто хоть один умный нашелся? «Вот уложу всех сегодня в рукопашную. переговорю с огня, а там и к жене можно. Так, значит, мать ему дороже стала быть. Я теперь только на втором месте. Я потянулась за переспелым, аж за червивившим яблочком, так, чтобы Радомир, хочет не хочет, а оценил вид со спины. Довольная, вгрызлась в добычу и спросила. «А какой такой рукопашный все речи ведут? Уж не для того ли пятачок в центре оставили?» «А то! Каждый год селушку молодецкую показываем, кулаками машем», — подтвердил Радомир. «И ты машешь? И я?» — рыжий подбоченился, чтобы сразу стало ясно, кто здесь богатырь. «А награду сама Агния вручает победителю. Лично!» «Так не пора ли уже? Я бы поглядела. Уверена, ты всех положишь. Ну, может, почти всех». «Как это почти?» – досадливо поморщился приятель. «Я тут, между прочим, в прошлом году самым сильным был». Я хмыкнула. «Ну да, если Агния запретила волкам обращаться, он и вправду многим мог бока намять». «Ну, не знаю, в прошлом году нас серым тут не было». «Хитришь!» – погрозил пальцем Радомир. «Ну что ж, сработало». Рыжий купец зашагал к хозяйке дома, видать, дозволение просить. Агния стояла у крыльца, отрешенно слушая пересвета. Рукопашную разрешила, конечно. Не для того, что тут готовили игрище, чтоб после передумывать. Радомир вышел в самый центр чистого пятачка и задорно крикнул. «А что это мы обленились в конец? Неужто нету больше молодца, что бросит мне вызов?» Парни дружно захохотали. Шутка ли? Каждый с легкостью мог порвать гордеца. Да нельзя себя выдать. Если Агния не осерчает, так другие бабы на части поделят, что последних купцов отвадили от селения. Отшучивались, понимая свое превосходство. «Да куда нам? Всех же победил! У нас еще молоко на губах не обсохло с тобой мериться!» Конечно, выступил Серый. Знамо дело, мать так и не приняла родного сына. Словом не перемолвилась. А тут бы и никуда не делась, раз уж победителя лично одарить должна. Сошлись два гордеца, два дурня за двух разных женщин, и каждый не за ту, за которую следовало бы. На этот раз Радомир ударил первым. Серый ловко увернулся, но тут же бросил взгляд на многозначительно кашлянувшего пересвета. Понял намек держать силу в узде. «Что, привык быть первым? А вот поборись честно хоть раз!» Удар в челюсть оборотень пропустил, чем несказанно порадовал противника. «Шутка ли? Столько лет ждал, чтоб сдачи дать!» Но тут же перебежал, пригнулся от летящего в нос кулака и сам поприветствовал врага, раскрытой ладонью по шее. Радомир осоловело завертел головой, пропустив еще один удар в плечо, но тут же собрался, увернулся, перекатился и поднялся уже за спиной Серого. Погнались друг за другом, как мальчишки в жаркий летний полдень, полушутя, но уже серьезно раззадорившись, попытавшиеся достать врага пуком колючей крапивы. Один остановился и пропустил не успевшего вовремя уняться товарища. Второй пролетел мимо, будучи ухваченным за шиворот, провернулся под рукой, как девица в танце, и получил смачного пинка. Серый с насмешкой поклонился заходящимся гулом зрителям, пропустив при этом подсечку и шумно с ругательствами рухнув на землю. Радомир уже счел, что одержал верх, и поднял ногу, победоносно поставить на грудь поверженному. Оборотень ногу с готовностью принял и дернул на себя. И вот уже двое валяются в пыли, песочьи молотя друг друга, почему придется. «Сдаешься?» — кричал один. «Сам сдавайся!» — вторил другой. «И кто где, не поймешь. Один сильный, крепкий, ладный, словно наливное яблочко. Второй тощий, взлохмаченный, вертлявый воробей. Первый как ударит, знай, косточки собирай». Но пока замахнется, второй уже успеет трижды ущипнуть и убежать с того места, где только что стоял. «Бей, бей! Ну куда дергаешься? Нападать надо!» — советовали вне круга. Но разве услышат два сцепившихся петуха, что им делать велено? Да и советчики тоже. Свои-то руки и ноги берегут. «Хорош! тихо, но внятно проговорил Пересвет. Чудом услыхала. «Сын своей матери!» Не удержалась, глянула на Агнию. Волчица не отрывала взор от сына, и лицо ее не изменилось ни на миг. Ни тени беспокойства, ни испуга на нем не промелькнуло. Оценивала, и только кончики пальцев белели. «Схватить бы мужа, да дать дёру! Вот прямо сейчас, среди людей и не мешкая, прямиком к воротам и в лес. Ищи потом!» Но и Серый приметил испытующий взгляд. «Сама Агния? Как же не прессоваться?» И исчезло видение двух шаловливых детей. Теперь уже настоящий воин не желал давать спуску зазнавшемуся торгашу. Прилетело Радомиру знатно. И в лоб, и по лбу, и под дых, и даже пониже спины. Вот уже первая кровь проступила. Рыжий утирал щеку рукавом и все больше защищался, не умея нападать, когда действительно больно. А Серый не унимался. Холодная ярость сверкала в глазах. Еще миг и не выдержит, обернется волком. Вгрызется в шею купцу у всех на глазах. «Разошлись!» — скомандовал Пересвет. На краткое, почти незаметное мгновение на лице Агнии мелькнуло сожаление. Уж не ждала ли продолжения представления? Радомир тяжело дышал, часто моргал, заливался потом. Серый с надеждой смотрел на мать. Я пересилила себя, пробежала мимо Агнии к мужу. «Милый, пойдем, хватит, наигрался!» Серый только щерился, и улыбка эта стала страшнее волчьего оскала. «Еще кто войдет в круг? Кто вызов бросит?» Никто не шел. «Серый!» — муж смотрел сквозь меня на Агнию. «Ратвок сегодня победил», — молвила она. «Идем, сынок. Ты заслужил свою награду». Серый засиял, а я окончательно ухнула в темноту. Купцы выдвигались утром. На ночь их устроили на левой мужской половине дома, выделив отдельную комнату для пострадавшего Радомира, чтоб не держал зла и не забыл приехать через год. И я все сидела в пустой горнице, надеясь дождаться мужа. Уже неугомонные молодые супруги устроились на ночлег. Ответственная Василиса, прибрав все ложки и отмыв с подруженьками посуду, сладко подтягиваясь, поднялись к себе. Даже Пересвет обошел двор, проверяя, заперты ли ворота, и позволил себе отдых. «Не ждала вы, Ягоза», — ласково посоветовал он напоследок. «Он ведь сын ей. Небось, найдут, о чем проговорить до самого рассвета». «Дождусь», — терпеливо молвила я, уставившись в стену. Пересвет пожал плечами. Серый так и не пришел. Я поднялась и замерла на часть, ровно посередине между мужской и женской половиной дома. Откинула косы за спину, повернула налево в комнате Радомира и вошла, не постучавшись.